Глава 33. Дим, попаданец. Ну, вот мы и подошли к границам моих владений. Город, стоящий на стыке людского королевства, орочей степи и проклятых земель, имел интересное имя – Волкодав. Один из наемников рассказал историю этого названия. В древние времена, когда еще совсем недавно прогремела последняя из великих войн, в проклятых землях нечисти было значительно больше, чем сейчас. И эта самая нечисть, видимо, не очень-то уживаясь друг с другом, нередко нападала на земли соседей – людей, орков, гномов, эльфов без разбора, ища себе там новые охотничьи угодья. А в этой части проклятых земель всегда преобладали оборотни. И на этом самом стыке территории произошло большое сражение совместной армии людей и орков с огромной стаей волков-перевертышей. Оборотни были разбиты, а на поле сражения построен сначала пограничный пост, позже разросшийся в город, который назвали в честь их событий Волкодавом. С тех самых пор тут очень не любят оборотней. Их вообще-то везде не любят, но тут в особенности. А заодно и волков. Что волчий, что оборотневый хвост тут является символом доблести и отваги. Город создавал впечатление чего-то большого, хотя на деле был не больше многих, в которых мы уже побывали. Просто он имел две стены, обычную городскую, которая тут была потолще и повыше, чем в других местах, и еще одну попроще, которая окружала пригороды. В Волкодаве мы остановились на время, требующееся для того, чтобы пополнить наш караван необходимым количеством наемников. Тут это не должно было представлять особых трудностей. Торговцы хоть и реже, чем по другим, но все же вполне регулярно ходят этой дорогой. И есть специальные отряды, которые только тем и занимаются, что проводят караваны туда и обратно. Осталось только дожидаться одного из них. А вообще, город был интересный, не похожий на виденные мною тут раньше. Жил за счет торговых караванов, собственной торговли с орками и добычи, какую приносили из проклятых земель местные сталкеры, которых тут называли охотниками за артефактами. Еще тут явно шла торговля волчьими хвостами, среди которых попадались и лисии, явно принадлежащие рыжим эльфам. Помню лекцию, которую прочел мне Нарин. «Полуэльфов много где считают оборотнями. Ну, а в этом городе такая репутация не лучшая рекомендация». Кстати, о хвостах. В одну из таких связок, что выкладывались на многочисленных прилавках, чуть было не угодил и хвост Дрейка. Маг, стоящий на воротах и проверяющий всех входящих, лишь только глянул на пса, сразу заподозрил неладное и поднял тревогу. Но, к счастью, все обошлось. А когда выяснилось, в чем дело, и откуда след оборотня в ауре у подозреваемого, а особенно то, что мой Сен-Бернар и есть самый настоящий волкодав, то Дрейка объявили почетным гражданином города. Даже выдали ему что-то вроде медали, подтверждающие новый статус. Хозяина не объявили, эльфиек, перебивших всю стаю, тоже, а псину, позволившую одному из оборотней себя покусать, пожалуйста. Где справедливость? Нету ее. Еще я купил на базаре редкого зверя. Мальчишку-полуэльфа примерно того же возраста, что и Гил. Вот Лариному оруженосцу его и подсунул. Пускай тренируются вместе. Также пообещал, что если будет себя хорошо вести, то когда обойдем проклятые земли, отпущу на все четыре стороны, причем с хвостом. Эльфийки были недовольны. Окажись, эта покупка девчонкой, вообще скандал бы подняли. Все время они меня ревнуют, причем заранее. А еще говорят, что эльфы самые неревнивые из всех двуногих. А так недовольство происходило просто из врожденной нелюбви к их диким родственникам. Ну и еще они, особенно Эль, были недовольны из-за напрасной траты денег. И немалых, между прочим. Но эти разногласия закончились, когда через небольшое время в город пришел приличных размеров купеческий караван, сопровождаемый известным тут отрядом волчьи головы. Больше сотни волчьих голов – серьезная сила. У них тут была очень высокая репутация, как, впрочем, и расценки за услуги. Славились тем, что всегда доводили клиентов из пункта А в пункт Б и очень редко несли потери. Командир наемников согласился взять заказ на наше сопровождение, но после двухнедельного отдыха. Переход по этому маршруту редко когда занимает меньше 3 месяцев, и его людям отдых действительно был необходим. Да, именно людям, так как головы у них были совершенно человеческие, хотя у всех на шлемах имелось по волчьему хвосту, а у иных и сами шлемы были в виде волчьих голов, да и другой символики хватало. И этот 3-месячный переход еще считается короткой дорогой вокруг проклятых земель. Только поэтому с этой небезопасной стороны караваны вообще еще ходят. Обход с другой, северной стороны занимает как минимум вдвое больше времени, но при этом намного безопаснее, так что кто не спешит, обычно идет там. Вообще-то этот путь действительно короткий, и на хороших лошадях маленьким отрядом его можно и за месяц пройти, но малые отряды и одиночки тут редко проскакивают. Ларине, темная эльфийка. Не надо было Вадиму покупать этого полулиса, не иначе нас Селедриэль подразнить захотел. Хотя должна признать, что Гилия, тренируя этого дикаря, сама начала усваивать материал намного лучше. Как Вадим и сказал, будто я не знала, что так и будет. Лучше бы он о своих тренировках так заботился. Так ведь нет, отлынивает по любому поводу. А волчьи головы мне не нравятся. Слишком уж они высокого о себе мнения. Хотя как к воинам к ним претензий нет. Для наемников у них вообще очень приличный уровень. Да и репутацию, которая у них есть, заслужить не так просто. Но все равно не нравится. Хорошо, что мы их только на один переход нанимаем. Не хотела бы я иметь таких в гарнизоне замка. В очередной раз поймала себя на размышлениях о своем замке. Как буду его обустраивать, как организую охрану, как? Ведь знаю же, что после мести выжить шансов почти никаких. А мечтаю. Дим, попаданец. Первое, что я сделал, когда мы отошли от города Волкодава, это приказал Жемару снять с Фокса магический рабский ошейник, предварительно взяв с того слова, что он не сбежит при первой же возможности. Еще одна польза от дополнительного мага в отряде. Эту мелочь любая из эльфиек без труда могла бы сделать, но зачем их лишний раз заставлять заниматься чем-то неприятным для них? А Жемару без разницы, с полуэльфа ошейник снимать или с кого другого. Это мое действие очень не понравилось волчьим головам. Но какое мне дело? Это я их нанял, а не наоборот. Еще им не нравилось, что почетный гражданин города Волкодав Дрейк не нападал на Фокса, а наоборот охотно с ним играл. А вот тех волков, которые наемники, Сен-Бернар явно недолюбливал, так что вполне мог вспомнить свои волкодавские обязанности. Настоящее имя у полулиса-полуэльфа было, конечно же, другим, абсолютно для меня непроизносимым, но тоже на букву «Ф», так что я его официально переименовал. Вообще, эти волчьи головы были слишком высокого мнения о себе. И то им не так, и это не эдак. И настоящие князья должны вести себя совсем по-другому. И еще длинный список всевозможных пожеланий, даже эльфийки, и те у меня неправильными оказались. Но к ушастым претензий хватило ненадолго, так как один из наемников то ли по глупости, то ли по неосторожности темную так и назвал. Кулачок у нее вообще-то совсем маленький, можно сказать, что детский. Но сбить с ног здорового мужика вполне хватило. Потом она достала нож и пообещала, что если еще раз кто-нибудь упомянет эльфийские уши, то без ушей и останется, как, впрочем, и без языка. «Молодец, ушастая!» — тут же одобрил я. «А что, мне можно!» После этого волчьи головы несколько протрезвели и засунули свои языки себе в задницы. В том смысле, что заткнулись и держали свои глупые мысли при себе. Но нужно признать, что толк от них все-таки был. Не от мыслей, конечно, а от самих наемников. Во-первых, несколько раз к тропе подходили отряды зеленых орков. Но видя, какое количество вооруженных людей у нас, предпочитали не связываться. На своем обычае, предполагающем непременный поединок при встрече двух отрядов, тоже не настаивали. так как он на людей, в общем-то, и не распространялся. К людям и представителям других рас сорки его применяли, только чувствуя на своей стороне явный перевес сил, как в том случае, когда вызвали меня. Еще однажды ночью на наш лагерь напала какая-то зверюга, вышедшая из проклятых земель, но волчьи головы свое дело знали, и к тому времени, как я проснулся и вылез из своей телеги, обеспокоенный отсутствием Эль, которая, как оказалось, вылезла раньше, все уже было кончено. Утром рассмотрел тушу убитой нечисти. Это был то ли кабана-паук, то ли паука-кабан, в общем, свинья с 8 членистыми ногами и с быка размером. Даже сало имелось. Но мою шутку о его заготовке никто не понял и не одобрил. Вот так и шли по торговой тропе больше месяца почти без приключений. Не принадлежи эти земли оркам, вдоль дороги наверняка бы стояли трактиры и деревеньки, несмотря на близкую границу проклятых земель. С противоположной-то стороны ведь имеются, пускай редкие. А так все продовольствие приходилось вести с собой. Это очень немало, почти на 150 человек и столько же лошадей. Я сам купил в последнем городе дополнительную пару телег, а у отряда наемников были свои. О том, чтобы кормить охотой такую ораву, не могло быть и речи. Даже мои эльфийки не справились бы. Хорошо, хоть лошади могли в какой-то степени обходиться подножным кормом.